Глава 23. Решение. Мужчина вальяжно расселся на диване и посмотрел на меня. Я садиться не спешила, нервно сжимая телефон. «Послушайте, мне правда нужно ехать. Моя подруга в опасности». «Не знаю, почему я просто не уйду. Призрачная надежда на то, что этот тип действительно сможет помочь?» Видя, как у меня подрагивают пальцы, мужчина поднял ладонь. «Так, Лера, глубокий вдох носом. Давай-давай. И медленный выдох ртом». «Я не могу». Я сжала виски и опустилась на диван напротив. Мужчина пересел ко мне и внезапно обнял. «Все будет хорошо. Я друг Дэна. Проблемы кончились». «Где он?» Я снова разревелась, но попыталась скрыть это, низко опустив голову. «Он звонил, а я не отвечала, а теперь вне зоны». «Дэн дома, и ему очень плохо». Мужчина отстранился и посмотрел мне в глаза. «Помочь можешь только ты». «Это после вчерашнего оборота или из-за меня? Господи, а если из-за того, что я выбросила мяту?» «Да-да, конечно, что нужно?» «Просто находиться рядом». Мужчина склонил голову к плечу. «Не так уж и сложно, верно?» «Ага, не считая того, что он животное, в прямом смысле». «Я попробую, но у меня есть еще проблема». Я показала ему фото на телефоне. «Это моя подруга. Мне звонил Амир. Не знаю, слышали ли вы про их стычку с Дэном. Не знаю, что ему нужно. Он сказал приехать, и у меня чуть больше получаса». Мужчина взглянул на фото лишь мельком. «Ее нет там, куда тебе сказали ехать». «Думаете, в другом месте?» «Она не у Амира». «Вы не понимаете», – нахмурилась я и снова показала фото. «Мы виделись вчера, она одета так же. Они с мужем должны были поехать домой и...» «Я говорил с Марией вчера, после ее выхода из суши-тауна. А до этого у нее была еще одна встреча. С мужчиной, подозрительно похожим на Амира». «Откуда вы...» «Мы искали тебя. Первой мыслью было, что ты у него. Начали проверять, так и поняли, что они с Марией говорили незадолго до вашей встречи. Видимо, тогда и было сделано это фото». Он покачал головой. «Это ловушка, Лера. Мария поучаствовала в ней до вашего перемирия, а после, видимо, забыла рассказать. Или не посчитала необходимым». «А если нет?» Спросила я уже не так уверенно. Я звонила ей, Маша не ответила. «И вообще, откуда вы все это знаете?» «Знать все – это моя работа. Прости, забыл представиться». Он протянул изящную кисть. «Арсений, но все меня зовут Арс». «Лера, но вы это и так знаете», – рассеянно отозвалась я. «Ничего не понимаю. Вы уверены?» «Да, у Марии были забронированы спа-процедуры. Возможно, она не отвечает потому, что проходит их. Часа через два сможете с ней поговорить. Важно другое». Он поднял палец. «Амир, запомни, если встретишься с ним, ничего не пей и не ешь». «Господи, меня уже в психушку надо». «Тебе надо к Дэну». Впрочем, Арс приподнял уголки губ. «Это то же самое. Ты согласна к нему идти?» «Дэн сильно на меня злится?» «Не на тебя, на себя. За то, что испугал и слишком ярко показывал чувства. Он темпераментный, не привык в полсилы. А теперь...» Арс прикрыл глаза. «Под плохо. Я имел в виду, что сейчас Дэн может испугать тебя еще больше. Помни, главное, тебя, Дэн, не поранит никогда. Но я не уверен, что ты готова увидеть его вторую сущность». «Полосатую?» – нервно усмехнулась я. «Эту тоже. Ты видела облик. А сейчас с ним происходит кое-что серьезное. Не только с ним», – добавил Арс, чуть напряженнее, после чего кашлянул и достал из внутреннего кармана фляжку. Накрученные от ненастоящего похищения Машки нервы переместились в беспокойство о Дэне. Чувство вины поддало жару, и теперь мне было еще страшнее, чем в моменте, когда позвонил Амир. «Расскажите, я готова, наверное». Арсений кивнул и, убрав фляжку, откинулся на спинку дивана. «Как ты догадалась, мы те, кого обычно называют оборотнями. В нас присутствует звериная часть. Но практически всегда мы спокойно ее контролируем. Иногда случаются сбои, и зверь берет верх и теряет человечность. Для нас это худшее из возможных участей. Он помолчал, позволяя мне обдумать услышанное. «С Дэном ситуация другая. На нем дополнительное воздействие, которое изначально гарантировало смерть. Но мы нашли лазейку». Он сделал паузу. «Догадываешься, какую?» «Ему нужна девушка рядом?» Я чувствовала себя невероятно глупо. «Не просто девушка, Лера. Истинная пара. Одна и на всю жизнь». Арс посмотрел мне в глаза. «Это единственное спасение». Мысли в голове понемногу складывались по местам, будто детальки конструктора. Все, что говорил Дэн, становилось понятнее. «Получается, если я не пойду, он...» «Исчезнет. Останется лишь зверь, и это необратимо. Даже князь ничего не сделает». «Марк Волков? Господи, сколько этих оборотней в мире!» Ответственность стоящего передо мной решения давила на плечи. Я уже не могла отшучиваться. Я видела и вспышки Амира, и тигра своими глазами. И больше не могу списать все на бред и галлюцинации. Если я пойду с Арсом сейчас, то подпишусь на самые что ни на есть серьезные отношения. Истинная пара, да? Казалось бы, просила раз и на всю жизнь, а получив, боюсь, не знаю чего. Пойдем. Не хочу рисковать им, а... Я качнула головой и усмехнулась, совсем не к месту вспомнив. «Та гадалка, она знала?» Арс прикрыл лицо рукой. «Это, в общем, одна авантюра нашей шаманки. Она же княгиня». «Алина Волкова, мда. Чувствую себя ужасно», призналась я. «В моей жизни было хоть что-то настоящее. Гадалку подослали, подруга подстроила свое похищение, в квартиру лазили все, кому не лень». «Чувство Дэна. Это самое настоящее из всего, что только может быть». Я поднялась. Все это по-прежнему кажется бредом. Но я не стану бегать от происходящего вечность. И если Дэну плохо из-за меня, вернее, моего отсутствия, я должна это исправить. «Хорошо. Будем решать проблемы по мере их появления. Где он? Куда ехать?» «Пойдем к тебе в номер», – выдал Арс и, увидев мое лицо, рассмеялся. «Ничего такого, честное слово. Только если сама не захочешь». Я вытаращилась на него и, кажется, покраснела. От нервов я сейчас и в обморок могу упасть. «Дэн в моем номере? Как он там оказался?» «Нет, там волшебный шкаф, который переместит в наш мир». На лице Арса не было и тени улыбки. Я сглотнула. Уже не понимаю, где заканчивается реальность и начинается шутка. «Мне точно светит психушка», – вздохнула я и медленно побрела к лифту.